Что это за земля?» «Не знаю. Но какая бы ни была, мы там найдем пристанище. Да, Нед. Да, этой ночью мы бежим, хотя бы нам грозило утонуть в море. Море бурное, ветер крепкий. Но сделать 20 миль на легкой посудинке с Наутилуса меня нисколько не пугает. Я сумею незаметно перенести в шлюпку немного еды и несколько бутылок с водой. Я буду с вами, Нед». «А если меня застанут, — добавил Нед, — я буду защищаться, пока меня не убьют. Мы умрем вместе, Нед». Я решился на все. Канадец ушел. Я вышел на палубу, где с трудом мог удержаться на ногах. Так сильно били волны. Небо не предвещало ничего хорошего. Но раз в этом густом тумане была видна земля, надо бежать. Мы не могли терять ни дня, ни часа. Я вернулся в салон, опасаясь и вместе с тем стремясь встретить капитана Немо, желая и не желая его видеть. Что я ему скажу? Смогу ли скрыть невольный ужас, какой внушал он мне? Нет. Лучше не встречаться лицом к лицу. Лучше забыть его. А все-таки... Как долго тянулся этот день, последний день, который я должен провести на Наутилусе. Я оставался один. Нед Ленд и Консель избегали говорить со мной, чтобы не выдавать себя. В 6 часов я сел обедать, хотя мне не хотелось есть. Но, несмотря на отвращение, я принуждал себя, чтобы не ослабеть. В 7:30 Нед вошел ко мне в каюту. Он сказал: «До нашего отплытия мы не увидимся. В 10 часов луны еще не будет. Мы воспользуемся темнотой. Приходите в лодку. Консель и я будем вас ждать». Канадец сейчас же вышел, не дав мне времени ответить. Я захотел проверить курс Наутилуса и сошел в салон. Мы шли на северо-северо-восток, с пугающей скоростью на глубине 50 метров. В последний раз я посмотрел на чудеса природы, на великолепные произведения искусства, теснившиеся в этом музее, на эти бесподобные коллекции, обреченные когда-нибудь погибнуть на дне моря вместе с тем, кто их собрал. Мне захотелось запечатлеть их навсегда в моей памяти. Так я провел здесь целый час. Залитый струями света, падающего с потолка, я все ходил и любовался сокровищами, сиявшими в витринах. Затем я вернулся к себе в каюту. Там я надел непромокаемый морской костюм, собрал свои записки и спрятал их на себе. Сильно билось сердце. Я не мог умерить его стук. Мое смущение, мое волнение не ускользнули бы, конечно, от капитана Немо. Что делал он в эту минуту? Я подошел к двери его каюты. Там слышались шаги. Немо был у себя. Он не ложился спать. При каждом его движении мне все казалось, что он вот-вот появится передо мной и спросит: «Почему вы хотите бежать?» Я пугался малейшего звука. Воображение преувеличивало мои страхи. Это болезненное состояние настолько обострилось, что я не раз спрашивал себя, не лучше ли войти к капитану, стать перед ним и вызывающе взглянуть ему в лицо. Сумасшедшая мысль. К счастью, я удержался и, возвратясь к себе, лег на койку, чтобы ослабить физическое возбуждение. Нервы успокоились, но мой разгоряченный мозг работал. В нем быстро проносились воспоминания о жизни на борту Наутилуса. Перед моим духовным взором промелькнуло все, что случилось после моего исчезновения с Авраама Линкольна. Все происшествия, плохие и хорошие. Я снова увидел подводные охоты, пролив Торреса, берега Папуасии, мель, коралловую гробницу, Суэцкий канал, Санторинский остров, Критского ловца, бухту Виго, Атлантиду, ледяной затор, Южный полюс, ледяную тюрьму, бой со спрутами, бурю в Гольфстриме, мстителя и ужасное зрелище корабля, потопленного вместе с экипажем. Все эти события развертывались перед глазами, как движущаяся декорация на театральном заднем плане. И в этом своеобразном окружении фигура капитана возрастала непомерно. Его личность выделялась и получала сверхчеловеческие соотношения. Он становился не подобием меня, а властелином вод, гением морей. Настала половина десятого. Зажмурив глаза, я сдавливал голову руками, чтобы не дать ей лопнуть. Мне не хотелось думать. Еще полчаса ожидания. Полчаса такого кошмара, что можно сойти с ума. И в это время я услышал смутные звуки аккордов на органе, печальную гармонию вроде заунывной песни, истинный плач души, готовый порвать земные связи. Я слушал всем существом своим, едва дыша и отдаваясь целиком тому же музыкальному восторгу, какой бывало увлекал и капитана Немо в нездешний мир. Но вдруг я ужаснулся одной мысли. Капитан Немо вышел из своей каюты. Он был в салоне. А мне, чтобы бежать, надо пройти через салон. И там я встречусь с ним в последний раз. Он меня увидит, а может быть, заговорит. Он может уничтожить меня одним жестом, приковать к борту одним словом. Сейчас пробьет 10 часов. Настало время выходить из каюты и присоединиться к моим друзьям.